шевелил края дорог, а над розовыми гумнами изогнулся алый рог. После чтения пил водку, закусывал горячими пельменями и поучал. Поэзия — символ. Каждое слово — символ. В словах нет ничего конкретного. Все символично. Якорь, по-твоему, что? Груз, удерживающий корабль на месте? Эх ты, голова садовая! Якорь — символ надежды. А голубь — символ мира. Любовь — символ деторождения. В Иркутске Андрей сдружился с поэтом-футуристом. Футуризм — наше будущее, а в будущем человек подчинится науке. Поэзия станет воспевать не страсти или идеи, а законы времени, по которым все во Вселенной и жизни человека определяется мерой и числом. С помощью законов времени будет преображена жизнь человечества. Поэт кривил в едкой усмешке толстые губы и мрачно спрашивал: «Понял?» «Нет, не понял», — признался Андрей. «Ну и дурак». Лишь во Владивостоке один учитель словесности подарил Андрею книжицу своего рода руководство «Как писать стихи». Это было словно божье откровение. Андрей впервые узнал о поэтических жанрах, о рифме, ритме, о таких премудростях, как метафора, гипербола, метонимия. Но познание формальных приемов поэтики не наполнило его творчество социальным содержанием. Андрей незаметно для себя становился поэтом страстей человеческих. Малый опыт, погоня за иллюзорными видениями обеспеченной жизни, в которой царствует только поэзия, любовь и счастье, толкали Андрея на сторону жрецов чистого искусства. Во Владивостоке он познакомился с артелью старателей, охваченных золотой лихорадкой. Старатели уезжали в Охотск, откуда летели слухи о сказочных золотоносных россыпях по берегам таежных рек. Андрей примкнул к артели и очутился у черта на куличках в непроходимой якутской тайге за укрюмой рекой Кухтуй. Он застолбил себе участок рядом с прииском охотского миллионера Ивана Елагина. Искать золото в одиночку — то же самое, что без компаса в непроглядном тумане определять стороны света. Осенью 18 года Андрей, оставив за собой золотоносный участок, вернулся в Охотск. Случай свел Андрея с начальником охотской радиостанции Щербининым. Илье Петровичу пришелся по душе одаренный юноша, он стал обучать его редкой профессии радиста. Андрей поселился в домике радиостанции, много охотно и весело работал, еще охотнее и веселее ходил с Ильей Петровичем на рыбалку. Щербинин научил его ловить аршинных налимов в Кухтуе донными удочками, идти по следу черно-бурой лисы и читать этот след как увлекательную поэму. Таежный мир стал приоткрывать ему свои секреты и тайны. Иногда у домика радиостанции останавливались собачьи упряжки. В комнату вваливался заснеженный тунгус и говорил, с трудом шевеля обледенелыми губами: «Я, однако, за тобой, Илья. Жена шибко помирай. Помогать надо мало-мало». Щербинин надевал пыжиковую доху, нахлобучивал шапку-ушанку и уносился в ночь. Он возвращался усталый, измученный, часто обмороженный, но довольный, и тогда Андрей догадывался, что спасена чья-то жизнь. К Щербинину шли за советом не одни тунгусы-охотники, но и местные рыбаки, оленеводы, крабелы. Среди них Андрей приметил долговязого, широкоплечего человека с широкоскулым твердым лицом, с рыжей охапкой курчавых волос. Это был золотоискатель Алексей Южаков с прииска Фогельмана. Когда он приходил в Охотск, Илья Петрович уединялся с ним в своей комнате и на расспросы Андрея об Южакове отвечал неопределенно.